Глава вторая. Кофе в этом доме всегда варили правильно. Мама научила меня этому еще в детстве. Вода должна быть горячей, но не кипящей. Кофе мелкопомолотым, а настроение... Ну, настроение было таким, какое есть. А сегодня оно было, мягко говоря, поганым. Стоя у окна на кухне, прижав к губам любимую синюю кружку, я наблюдала, как мой новый сосед въезжает во двор на своем грязном внедорожнике. БМВ не меньше. Вчера застрял на дороге, а сегодня красуется, как ни в чем не бывало. «Смотри, Гомер», — обратилась я к черному коту, устроившемуся на подоконнике рядом. Наш городской принц изволил проснуться. Гомер лениво повернул голову и равнодушно окинул происходящее взглядом. В отличие от людей, коты умеют не париться по пустякам. «Добрыня Каменских, прости господи, даже имя какое-то сказочное. Небось, родители в детстве много русских народных сказок читали или из культурной интеллигенции в седьмом колене. Вот не удивлюсь, если его предки владели крепостными крестьянами». А сам Добрыня выглядит как персонаж из совсем другой истории, из тех глянцевых журналов, что валяются в приемной у зубного врача. Мужчина вышел из машины, и я невольно хмыкнула. На нем были чужие резиновые сапоги, видимо, вчерашний урок пошел ему на пользу. Но выше красовалась куртка, которая стоила, наверное, как моя годовая зарплата. Канадский гусь или что-то в этом роде. Идеальный крой, дорогая ткань, модный цвет. «Балерина», — пробормотала я в кружку. «Самая настоящая балерина из Лебединого озера». Гомер мяукнул, словно соглашаясь. Или просто требовал завтрак. С котами никогда не угадаешь. А городской франт тем временем озирался по сторонам с таким видом, словно попал в музей под открытым небом. Все ему здесь было не так. И дом старый, и забор покосившийся, и куры во дворе. Кстати, мои куры, кудахчут не по расписанию. «Ну что, батенька, не такой уж это рай, как в туристических проспектах». «Конечно, зря я его вчера ружьем пугала». Но когда видишь, как кто-то в темноте копается в чужом замке, мало ли что в голову придет. А после смерти мамы я стала осторожнее. В последнее время по деревне бродит слишком много странных типов, если еще учесть, что в 50 километрах колония общего режима. Хотя этот странный тип оказался владельцем дома, законным владельцем, с документами. Но мне от этого не легче. Дело в том, что наши участки не просто соседствуют, когда-то они были единым целым. Дядя Вася и мой дед были друзьями, они даже толком не размежевали землю. Половина моего огорода технически находится на его территории, а его сарай стоит на моей. И что теперь? Делить все по справедливости? Судиться? «А может, он через месяц сбежит обратно в Москву?» — сказала Гомеру. «Как думаешь?» Кот потянулся и спрыгнул с подоконника. Ему было наплевать на мои проблемы. У него были свои, например, пустая миска. Я продолжала наблюдать. Добрыня что-то доставал из машины, явно собираясь обустроиться по-настоящему. Чемоданы, коробки, какие-то приборы в блестящих корпусах. Наверное, техника. Городские без техники жить не могут, это для них как жить без рук. И тут он обернулся в сторону моего дома. Наши взгляды встретились. Я не отвела глаз, пусть знает, что за ним наблюдают. Он помахал рукой, изображая дружелюбие. Я же демонстративно отпила кофе и отошла от окна. «Дружелюбие», — фыркнула я про себя. «Ага, конечно. Сначала дружелюбие, потом уговоры, потом деньги на стол, а потом...» «Извините, но теперь я здесь главный». Артур тоже был дружелюбным в самом начале. Дарил цветы, читал стихи, рисовал совместное будущее, а потом... Потом оказалось, что у него есть планы получше. И не со мной. «Гомер, а помнишь Артура?» — спросила кота, который терся о мои ноги, выпрашивая еду. «Конечно, помнит». Гомер Артура на дух не переносил, гадил ему в обувь и шипел, когда тот пытался меня обнять. «Животные чувствуют людей лучше нас, их не обманешь». Насыпала коту корма и снова подошла к окну. Добрыня возился с какой-то коробкой, пытаясь затащить ее в дом, видимо, тяжелая. В Москве, наверное, для таких дел грузчиков нанимают. «Единение с природой», — усмехнулась я, вспомнив его вчерашние слова. «Посмотрим, как долго это продлится». Артур тоже говорил красивые слова. Про любовь до гроба, про семью, про детей. А когда узнала о беременности, у него было такое лицо, словно я ему приговор зачитала. «Рано», — сказал он, — «надо подождать. Карьера, планы, сейчас не время для детей. А потом...» «Потом...» «Хотя нет, я не хочу об этом вспоминать». И после этого мужчины вроде Артура, успешные, уверенные в себе с дорогими игрушками и красивыми словами, вызывают у меня аллергию вплоть до приступа. А этот Добрыня — типичный представитель породы. БМВ, брендовая куртка, кроссовки, манеры столичного жителя наверняка считает нас, деревенских, чем-то вроде говорящих декораций. Хорошо, что сегодня суббота. Не нужно ехать в школу, слушать, как дети пересказывают мультики и делать вид, что у меня все прекрасно. Можно побыть дома, в тишине, с Гомером и кофе. «Знаешь что?» — сказала я коту, который деловито хрустел кормом. «Может, он и правда не задержится? Посмотрит на наши прелести и драпанет во свояси. А тебе пора уже начинать ловить мышей». Гомер поднял голову и посмотрел на меня с выражением: «Не слишком ли ты оптимистична и немного ли ты от меня просишь?» «Да, пожалуй, слишком. Судя по количеству вещей, которые он выгружает, он настроился серьезно. И документы у него настоящие, и дом он купил не для того, чтобы неделю побыть на природе. Значит, придется привыкать к соседству, к тому, что за забором будет жить чужой человек, который рано или поздно начнет предъявлять претензии по поводу участка или решит что-то перестроить, улучшить, привести в цивилизованный вид. А может, он из тех, кто любит музыку погромче, или вечеринки устраивать, или друзей-москвичей в гости звать?» «Гомер, а если он окажется любителем шумных компаний?» — поинтересовалась я у кота. Гомер, как всегда, загадочно промолчал, но по выражению его морды было понятно: в таком случае придется принимать меры. Коты не любят, когда нарушают их покой, и я тоже не люблю. Впрочем, паниковать рано. Может, он действительно приехал поработать над каким-то проектом и будет вести себя тише воды, ниже травы. Архитекторы — народ творческий, им нужна тишина для вдохновения. Хотя нет, я вру себе. Мне просто хочется, чтобы все осталось как есть. Чтобы никто не вторгался в мой маленький мирок, где я могу спрятаться от воспоминаний и болезненных мыслей. Но жизнь упрямая штука. Она не спрашивает, готов ты к переменам или нет. Она просто подбрасывает новые обстоятельства и смотрит, как ты будешь выкручиваться. А мое новое обстоятельство сейчас пыхтело, затаскивая в дом очередную коробку с явным энтузиазмом. «Ничего», — сказала я Гомеру, — «пара недель такой жизни, и он сам поймет, что деревня не его стихия». Кот замурлыкал, вылизывая миску. Может, он был со мной согласен, а может, просто наслаждался завтраком. А за окном мой новый сосед продолжал обустраиваться, и что-то мне подсказывало, что скучно мне точно не будет. Даже если я этого совсем не хочу.